Братишка. Я достаточно хорошо подготовился к встрече с родным братом Георга, изучив всю подноготную кронпринца Роберта Ройл и Нокия Тонмесфеля, а потому совершенно не опасался разоблачения. Другие близкие родственники и могли что-то заподозрить, но только не Робин. Этот 52-летний прожигатель жизни последней четверть века интересовался исключительно лишь гладиаторскими боями, транжиря доставшиеся ему от нашего общего отца состояние и доходы с богатой планеты Тесса-3 на лучших бойцов со всей галактики. Именно Робин стоял за самыми крупными трансферами последних лет, и его команда гладиаторов-убийцы с Тессы являлась бессменным чемпионом империи вот уже 4 года подряд. Отыгрывал такого персонажа, толстосума и прожигателя жизни, скорее всего, игрок со схожим характером, так как более деятельному человеку подобная роль была бы неинтересна. Являясь полноправным хозяином планеты Тесса-3 с 6-миллиардным населением и развитой промышленностью, Робин был баснословно богат. Точных размеров его состояния не знал даже он сам, полностью доверив все финансовые вопросы и управление звездной системой своим доверенным помощникам. В политику мой старший брат вообще не лез, появляясь в тронном мире только на обязательных мероприятиях или на финалах крупных гладиаторских турниров. Звездный флот Тессы являлся предметом заслуженной гордости Робина и состоял из 2 линкоров и более 40 крейсеров разных типов. Формально флот Тессы входил в состав сил Оранжевого дома, но на деле после какого-то конфликта с главой Оранжевого дома, герцогом Паула Ройл Анджертон Месфелем, уже несколько лет безвылазно находился в самой Тессе. Робин встретил меня и Лику в своем летающем дворце. Нужно сказать, что просмотренные мной снимки не полностью передали габариты брата. Я сам вовсе не являлся худым, даже наоборот, но на фоне безразмерного старшего брата выглядел просто спичкой. Робин Ройл Иноки Тонмесфель, кронпринц империи, правитель планеты Тесса-3, возраст 52 года. Раса человек, пол мужской, степень родства, ваш родной брат. Класс аристократия, достижения не имеет. Известность плюс 5, репутация минус 4. Предполагаемое персональное отношение плюс 55. Лояльность. Георг, тряся пластами жира, который не могли скрыть даже свободные одежды, 200-килограммовая туша кинулась в мою сторону. Робин, раскрыл я руки для объятия и побежал навстречу. Бам! И в полном соответствии с законом сохранения импульса меня отшвырнуло назад на несколько метров, и я не удержал равновесия и упал на спину. «Да ты похудел, братишка!» — весело заржал старший брат, подавая мне руку и помогая подняться. «Дядя Робин!» — Лика с радостным визгом повисла на моем брате. «Лика, племяшка! И ты, наконец-то, в гости приехала!» Робин поднял девочку на руки. На фоне его огромной фигуры Ликана казалась просто маленьким насекомым. «А я, как обещал в прошлый раз, построил замок специально к твоему приезду. Всего в 400 километрах от столицы, 8 башен, порядка 100 комнат, игрушек завезли любых, каких только нашли на Тессе. Рядом с замком тихая бухта, а у причала уже стоит твоя персональная яхта. Подрастешь, племяшка, сможешь понравившихся мальчиков катать по морю». Радостный визг ребенка заложил мне уши. «Она тебя просто обожает», — сообщил я брату, явно весьма довольному произведенным на маленькую гостью эффектом. «Меня вообще все дети любят», — усмехнулся огромный Робин, осторожно саживая малышку на землю и указывая рукой на группки, играющие на лужайке детворы. Обычные, беззаботно веселящиеся мальчишки и девчонки, пускающие воздушного змея и перекидывающие мяч, хотя не все. Взгляд почему-то зацепился за русоволосую девчушку лет примерно 8 в коротком платьице. Было в ней что-то неправильное. Я не сразу понял, что именно выделяло именно этого ребенка, а потом заметил, в отличие от остальной босоногой, бегающей по клумбам детворы, она не сняла ботиночки. Ерунда какая-то. Но не сняла и ладно. И тут я понял, что на самом деле меня насторожило. Эта девочка лишь делала вид, что резвится и бегает по траве с очком для бабочек. На самом же деле выражение ее лица все время оставалось неуместно серьезным, и девчонка нет-нет да оборачивалась в мою сторону. Действительно странное. Я считал информацию о персонаже. Милена Майер. Возраст 8 лет. Раса человек. Пол женский. Класс мистик. Достижения не имеет. Известность 0. Репутация 0. Предполагаемое персональное отношение неизвестно. Мистик? В таком юном возрасте? Интересно, за какие такие способности император включил русоволосую малышку в список тех, кому разрешено принимать наркотические кристаллы? Мы медленно пошли по аллейке, причудливо петляющей среди кустов ярко-синих цветов. Вокруг носились стайки детворы. Лика тоже присоединилась к ним, а странная девочка перемещалась параллельно дорожке, все время оставаясь поблизости. Разговор велся ни о чем, и в какой-то момент я просто вежливости ради поинтересовался здоровьем супруги брата и ее малолетним сынишкой. «Верена собиралась встретить нас, но просто с утра чувствовала себя не слишком хорошо», — начал было Робин, но я сразу по изменившемуся тону брата и по тщательно продумываемым словам догадался, что собеседник откровенно лжет, и он тоже сообразил, что я понял. Тяжело вздохнув, старший брат проговорил. «Да кого я пытаюсь обмануть? На самом деле ты же сам знаешь отношение Верены к твоей избраннице». Я почему-то сразу сообразил, что говорит мой старший брат сейчас вовсе не о принцессе Марте. «Именно потому, что знаю отношение твоей супруги, я и не стал брать с собой Мию в этот раз. Не понимаю, чем Мия ей так не понравилась, но я не стал нервировать молодую кормящую мать. Ну, согласись, вела себя Мия весьма странно тогда, и случившиеся осложнения беременности как раз совпали с этим. Вот Верена и напридумывала себе всяких страхов. Еще раз повторяю, Мии здесь нет, да и не стала бы она предпринимать ничего без моей воли. А я никогда не задумывал ничего дурного ни против тебя, ни против твоей жены или сына. Можешь подозвать свою ищущую правду и проверить мои слова». Я обернулся и указал на приблизившуюся девочку, явно прислушивающуюся к нашему разговору. Похоже, я угадал со способностями этой малышки, так как хозяин планеты резко остановился и тоже обернулся к Милене Майер. Та стояла в 5 шагах от нас и ждала решения моего брата, но кронпринц колебался. Я понимал его сомнения. Проверять собеседника таким способом считалось откровенно неприличным. «Ничего, Робин, я не обижусь. Пусть проверяет, мне хочется поскорее снять это невысказанное подозрение, которое отравляет жизнь мне и твоей супруге». Толстяк махнул рукой, и девчонка с тоненькой косичкой подошла ближе. «Я читал про ищущих правду, когда искал информацию о таинственной Мии, поэтому протянул руку ладонью вверх и проговорил четко. Ни я, ни моя спутница Мия не причастны к осложнениям при родах моего племянника». Девочка положила свою ладошку поверх моей, и меня словно током ударило. Я почувствовал целый спектр эмоций маленькой, ищущей правду, самым сильным из которых являлся страх. «Она меня боится просто до жути», — проговорил я весьма удивленно. «Ей никогда раньше не доводилось проверять мистика. Да и репутацию твоей собственной, ищущей правду, слишком специфическая, способная напугать ребенка. Ну что там, Милена?» «Сознание этого человека полностью открыто, мой господин. Никаких барьеров. Ваш брат говорит правду. Он никогда не задумывал недоброе против вас и вашей семьи. И он не владеет никакой информацией о таких замыслах других людей, в том числе ищущей правду по имени Мия». «Я это и так знал. Можно было и не проверять». Сейчас Робин чувствовал себя несколько смущенным. «Извини, братишка, глупо, конечно, получилось». «Изменение репутации. Отношение к вам Робина Ройл и Нокия улучшилось. Текущее отношение к вам Робина Ройл и Нокия плюс 70. Доверие». Я ответил тем же, чтобы окончательно оставить в прошлом этот неприятный эпизод. «Поверь, я понимаю твои проблемы, Георг, но кораблей дать не могу». Мы с братом расположились в зеленой беседке на краю обрыва. Летающий дворец медленно проплывал над темно-синим морем, везя нас в сторону нового замка моей дочери. Рядом с нами на столе располагалась целая россыпь наполненных всевозможной снедью блюд, а в центре возвышался бочонок старинного вина. Судя по всему, Робин не собирался никуда уходить, пока этот 13-литровый бочонок не окажется опустошен до дна. «Почему?» Язык слегка подводил меня, но сознание оставалось ясным, и нити разговора я не терял. «Потому что я обещал своему герцогу, и твоему, кстати, тоже. Я и так плачу налогов в казну Оранжевого дома больше, чем кто-либо другой. Я хочу быть уверенным, что Тесса не останется без охраны». Ой, как ругался и топал ногами Паола. Представь, он даже оскорблял меня. «Не может быть». «Да, брат. Герцог Паола Ройл Анжер ругался на меня, употреблял очень обидные слова. И тогда я ему пообещал, что флот Тессы не будет никуда уходить и останется здесь. И я не нарушу свое слово, а потому я не дам тебе кораблей из своего флота». «А если не из флота Тессы? Тут такие верфи в орбитальном поясе планеты, корабль любого размера поместится. И есть что-нибудь на стапелях из того, что недавно построено?» Брат отмахнулся. «Нет тут производства. Ремонтные доки, перевалочные базы, крупнейшие во всем восьмом секторе хранилища. Тут ведь основная трасса проходит из центра империи к Оранжевому дому. Здесь на Тессе идет разгрузка огромных транспортных звездолетов. Есть доки, но крупнее фрегатов там давно ничего не строили». «Я готов купить все фрегаты», — заявил я. Толстяк хлопнул в ладоши, и словно из-под земли рядом со столом возник невысокий человек в старомодной ливрее. «Мне срочно нужен список всего, что построено на верфи военных кораблей». Уже через минуту прямо над обеденным столом светился в воздухе плоский экран, и я изучал не слишком богатый выбор. 8 штук пироманов и 4 более современных фрегата типа «Ястреб». Пироманы в ценнике стоили по 200 тысяч кредитов, и «Ястребы» по 350 тысяч. «Я покупаю все эти фрегаты», — заявил я. «Мой принц, я хочу напомнить, что эти ястребы идут по контракту в королевство Фастел», — произнес помощник принца Робина. «Плевать. Построим еще, заплатим неустойку за срыв сроков. В конце концов, Георгу они нужнее». Я поскорее перевел деньги и проговорил задумчиво. «Чуть получше стало, но все равно сил маловато. Точно не продашь ни одного крейсера?» Уже отключивший экран и собиравшийся уходить слуга остановился и проговорил с поклоном. «Ваше высочество, прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор, но на военных верфях второй цитадели заканчивается постройка 3 тяжелых штурмовых крейсеров. Они буквально 2 дня назад присылали нам предложение о покупке, так как не сошлись с первоначальным заказчиком по цене». «Есть более полная информация, что за крейсера?» — встрепенулся я, так как тема оказалась весьма и весьма актуальной. Я для себя продумал уже несколько тактик борьбы с кораблями чужих. Однако для этого моему флоту необходимы были корабли тяжелых классов. Не будет тяжелых крейсеров, и о сражениях и победах можно будет забыть, и моя миссия в игре окажется проваленной. Слуга снова развернул монитор и выдал полный отчет. 3 тяжелых штурмовых крейсера проекта «Катана» строились по заказу торговой компании «Оранжевого дома» без предоплаты с целью перепродажи. В процессе строительства из-за изменения конъюнктуры на рынке тяжелых металлов произошло удорожание себестоимости постройки, и заказчик отказался от сделки. Степень готовности свыше 95%, срок завершения строительства 20 дней после внесения оплаты. Новейшие крейсера, грозная сила в умелых руках. Однако и цена кусалась. Верфи предлагали каждый из 3 крейсеров по 80 миллионов кредитов, либо все 3 оптом за 210 миллионов. «Будешь брать?» — поинтересовался Робин, лениво посасывая вино из высокого бокала. И я вынужден был сознаться в недостатке средств. «Не прибедняйся, братишка. У тебя же есть Тиала, которой ты совершенно не пользуешься. Ты вообще когда последний раз был на своем планетоиде? 5 лет назад или 10? Сам подумай, ну зачем тебе это поселение на отшибе Вселенной? Сына-наследника у тебя нет, а дочери кронпринцессе такое приданное без надобности. Тогда ради тех жалких переводов, что оно дает, давай я его выкуплю по нормальной цене. Заплачу тебе сразу сумму, которую ты бы получил с Тиалы за 10 лет. У меня же сын, ему полагается владение, чтобы титул сохранить». Предложение выглядело заманчивым, однако я все же отказался. Робин же стал предлагать другие варианты получения денег. «У тебя есть полная всяких диковинок яхта. Есть еще право наследования. Многие заплатили бы тебе, чтобы ты отказался от своих прав на трон Оранжевого дома и империи. Так что давай думай, братишка. После того кипиша, что ты устроил в отношениях с Зеленым домом, даже не надейся, что они тебя простят. Уверен, что они уже собрали всю возможную грязь на тебя и вскоре понесут в тронный мир. Я готов поставить своего лучшего гладиатора против ржавого флайера, что со дня на день тебе стоит ожидать вызова на ковер к императору». Говорил старший брат очень убедительно. К тому же его слова накладывались на странную убежденность, которая не покидала меня с самого первого дня в игре. Необходимо срочно усиливать флот. Вот только за счет чего? Откуда взять денег? Отдавать право на власть я не собирался. Стоимость королевы греха даже приблизительно не представлял. Да и она мне была пока что нужна. И я поинтересовался стоимостью Тиалы. 250 миллионов, предложил Робин, и в его глазах и голосе не оказалось ни малейшего намека на выпитый алкоголь. Это несколько больше ее реальной стоимости, так что не упусти такое выгодное предложение. 250 миллионов, а также бесплатный ремонт и модернизация на твоих верфях всех имеющихся сейчас у меня во флоте кораблей, включая эти три катаны, которые я собираюсь сейчас оплатить, и тех кораблей моего флота, которые не успели пока подойти в Тессу. Просто там завтра еще должны подойти остатки флота. А у Крэш с разбитым двигателем вообще буксиром нужно будет тянуть сюда дней 7. Хорошо, но только однократный ремонт и модификация, а не на постоянной основе, уточнил Робин, и я подтвердил. По рукам, согласился брат, и через полчаса мы уже обмывали официально подписанный контракт. К вечеру изрядно захмелевший Робин неожиданно признался. Знаешь, братишка, по поводу Тиалы. Я тебе не говорил, но совсем скоро, максимум через пару месяцев, запустят новый варп-маяк в системе Парн. Корабль изыскателей уже доставил туда все необходимое оборудование. Вовсю идет сборка. Через 2 месяца откроется наконец-то короткая трасса между 8-м сектором и 7-м сектором, соединив 2 огромных региона напрямую без захода в Империю. Ты только представь, братишка, какой там будет трафик кораблей. Все промежуточные станции просто озолотятся. Так вот, короткая дорога идет через форпост 31, закрытые лаборатории, Тиалу и Унгай. Я тебя вовсе не обманывал, я купил у тебя Тиалу по справедливой нынешней цене. А через несколько лет она бы стоила 3 раза дороже, это как минимум. Я лишь улыбнулся и промолчал, хотя про себя подумал. «Но я ведь тоже не всю информацию тебе сообщил, братишка. Ты очень удивишься, когда к тебе на ремонт придет Уукрэш». «Ну, привет. Что-то ты резко прервал общение в прошлый раз. Не успел я рухнуть на кровать, собираясь проспаться после целого дня пиршества с Робином, как Георгий Иннокентьевич пришел в мой сон. Имелась причина. Ты представляешь, в твоем флоте было 3,5 десятка агентов Зеленого дома». «А, ерунда какая!» — беззаботно отмахнулся собеседник. «Красавтон Лаваэль развил настолько бурную активность по внедрению своих агентов среди моих офицеров, что трудно было не заметить. Но до последнего времени они вели себя смирно, так что не было особой причины ворошить это гнездо. Я сместил Красавтон Лаваэля за трусость и нарушение приказов. Его вышвырнули на станцию Геморы. И сразу после этого начались нападения на лояльных мне людей. 2 были убиты. Пришлось действовать жестко. Выявили и предали суду 36 агентов Зеленого дома. Военный совет по-быстрому приговорил их к смерти». «Ну дела!» Мой собеседник явно оказался шокирован новостями. «Теперь точно жди каких-нибудь гадостей от Зеленого дома. Хорошо ты хоть внука графа Амелия Роял Маста Тон Лаваэля догадался отпустить. Все-таки граф второй человек в Зеленом доме. И казнь красава Тон Лаваэля стала бы прямым объявлением войны Зеленому дому. Хотя, может, оно и к лучшему, что почистил предателей в рядах флота. Что еще новенького?» «Повстречал Робина. Весь день у него пьянствовал. Кстати, что там за история с осложнением беременности? На меня попытались катить бочку». «Ах, это... Не бери в голову. Просто так сложилось, что на Мию подумали, будто она пыталась погубить наследника Робина». «А на самом деле она пыталась или нет? Мне просто важно это знать, чтобы понимать, как себя вести с семьей Робина». Я задал прямой вопрос и получил от Георгия Иннокентича неожиданно честный ответ. «Мия действовала по моему приказу. Только успела вовремя остановиться и замести следы, когда нас неожиданно стали подозревать. Пойми, соблазн оказался слишком силен. У Робина огромное состояние и не имелось детей. Случись, что с ним и сокровища Тессы окажутся разделены между самыми близкими родственниками, родными братом и сестрой. Нет, не подумай ничего предосудительного. Я никогда не устроил бы покушение на родного брата. Это и не требуется, по сути. Робин столько пьет и ест без меры, что губит свое здоровье просто на глазах. Я знаю из надежных источников, что личные врачи Робина бьют тревогу и умоляют кронпринца задуматься о здоровье, в противном случае предсказывая ему неизбежные страшные последствия вроде инсульта 10 лет. Я готов был ждать. Но Робин вдруг женился на мелкопоместной дворянке из вассального рода, и это зачало от него наследника. Первая беременность, куча осложнений, врачи несколько раз лишь чудом спасали плод. Для опытного мистика достаточно лишь чуть-чуть подтолкнуть ситуацию в нужную сторону, и этого неожиданного препятствия между мной и сокровищами Тессы снова не стало бы. А ты сам разве бы не попробовал? Не знаю, но могу тебя обрадовать. Подозрения полностью сняты. Ищущая правду подтвердила нашу с тобой невиновность. У Робина появилась ищущая правду? И он натравил ее на тебя? Вот это новость! Я сам предложил, так как вести разговор оказалось тяжело. Твой брат постоянно держал в уме подозрения насчет тебя и Мии. Нужно было доказать невиновность. Да, это ты хорошо придумал. Похоже, мы открыли способ выкрутиться при встрече с любой ищущей правду. Хоть с самой темной матерью. Интересные перспективы открываются. Даже не думай, категорически отрезал я, не желая покрывать грехи принца. Затем я рассказал о продаже Тиалы, ожидая сильно негативной реакции собеседника. Однако Георгий Иннокентьевич посчитал данное решение оправданным, хотя и совсем по другому поводу. «Брат прав. Вскоре тебя вызовут в тронный мир для отчета. И я сам это прекрасно понимал, поэтому-то и задумал сделать замену игрока. Но я надеялся, что у тебя будет достаточно времени отличиться. А сейчас, честно говоря, я даже не знаю, чего и ожидать от подобной встречи. Положительных результатов мало, а вот негатива недоброжелатели всегда наковыряют. И если император окажется сильно не в духе от твоих и моих действий, то он вполне может решить наложить взыскание. Лишение поместья — одна из форм наказания проштрафившемуся аристократу. И очень хорошо, что нам теперь такое не грозит». «Ты совсем охренел, братишка? Притащить в мою систему целый флот насекомых, да еще и с их большим десантным кораблем!» Голос раздраженного Робина ревел сквозь наушники, заставляя меня морщиться от головной боли. «Робин, успокойся. Я предупреждал тебя вчера, что прибудут еще мои корабли. Более того, ты даже подписал письменный контракт, в котором пообещал оплатить им ремонт и модернизацию». «Да я помню. Но только ты не предупреждал, что прибудут насекомые. Я даже не знаю, годятся ли им наши доки для ремонта». «Годятся, я узнавал. И многие их корабельные системы совместимы с человеческими и могут быть заменены и модернизированы. Так что я рассчитываю на ремонт и апгрейд». «Братишка, я всегда выполняю свои обещания и оплачиваю свои счета. Без проблем. Пусть идут в орбитальные доки и меняют у себя все, что хотят. Но клянусь, любой из этих кораблей будет уничтожен, если попробует приблизиться к планете Тесса-3». Мой старший брат отключился. Я усмехнулся. Кронпринц и хозяин Тессы не был бы настолько раздражен, если бы флот Робина откровенно не проспал вторжение. Ну и задаст же мой брат трепку своим командирам. Только подумать, первые разведывательные фрегаты флота Тессы появились возле кораблей Роя лишь через 20 минут. Целых 20 минут три десятка боевых кораблей и сэков могли творить в чужой системе все, что заблагорассудится. Этого времени с запасом хватило бы атакующим, чтобы уничтожить варп-маяк, например, или разгромить все доки и склады. Понятно, что в этот раз и сэки вели себя смирно и никакой агрессии не проявляли. Но факт остается фактом. Да и для меня самого пробуждение сегодня выдалось незабываемым. Сигнал боевой тревоги поднял на ноги весь экипаж королевы греха. На других кораблях флота ситуация была аналогичной. На бегу, застегивая мундир, я влетел в помещение штаба и занял свое место за боевым пультом, успев даже быстрее некоторых офицеров. А между тем, ситуация в штабе складывалась близкая к панике. Судорожно включались мониторы. Кто-то на бегу зацепил ногой кабель и уронил стойку с техникой. Второй тактик истерично орал, добавляя метки противников на тактическую карту. «Дальность до цели 30 тысяч километров. Цель групповая. 8 крейсеров, из которых 4 тяжелого класса. До 20 сигналов мелких кораблей. Одна крупная цель. Предварительно десантный корабль». Именно слова «десантный корабль» заставили меня окончательно проснуться и включить мозги. «Отбой тревоги! Это наши корабли, обеспечьте связь с адмиралом Хераис Вежем!» Через минуту громадный иссек доминанта поприветствовал меня легким поклоном с большого экрана. «Мой принц, я выполнять ваш приказ и приводить два флота в систему Тесса». «Отлично, адмирал. Оставайтесь пока в точке приварпа. Не приближайтесь к маяку. Сперва нужно выдать вашим кораблям коды для идентификационных систем свой-чужой и внести в базу флота Империи, чтобы автоматические защитные системы на Тессе правильно вас определяли». Через час катер адмирала пристыковался к королеве греха, и из распахнувшегося люка вылезло двое богомолов. Сопровождал адмирала Триас Зес, и я сразу узнал старого знакомого по неполному количеству конечностей. Триас Зес, посол государства Исеек в Империи. Известность плюс 3, репутация плюс 5, предполагаемое персональное отношение плюс 30, доверие. Ух ты! А покалеченный богомол делал таки карьеру. Помнится, еще несколько дней назад он был всего лишь помощником посла, да и известность с репутацией у него были поскромнее. Кстати, и окраска у Триаса Зеса изменилась. Хитиновый панцирь стал более светлым. Я ничего не понимал в этой цветовой дифференциации штанов, но явно такие изменения что-то значили в жизни разумного насекомого. «Мой принц, я выполнил данное мне поручение», — сообщил дипломат. На прибывшем корабле класса Триа находится генерал Савас Ях. И хотя он Исеек Минор, с генетически незакрепленными мутационными признаками гениальности, именно его Рой посчитал наиболее подходящей кандидатурой для командования штурмовыми и десантными частями. Огромный опыт войны с подземной расой аритов, участие в штурме нескольких планетоидов и космических станций разных рас, поистине колоссальные знания стратегии и тактики наземных операций. Без всякого преувеличения, Савас Ях — гениальный полководец из разряда тех, что рождаются в кладках роя не каждое столетие. С ним на корабле 400 тысяч бойцов, и мой принц в конечностях такого стратега — это страшная сила. Кроме того, я уполномочен роем передать вам принц Георг Ройл Инокий, что если бойцов вам не будет хватать для выполнения каких-либо задач, рой предоставит еще живую силу в количестве до 5 миллиардов особей. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. Количество не вязалось в голове, и я попросил посла повторить последнюю фразу. Триас Зес послушно повторил и прокомментировал. «Ресурсов сильно не хватает. Все брошено на постройку транспортов. Из-за нехватки продовольствия приходится вводить в спячку целые поселки, не участвующие напрямую в постройке звездолетов. Наземные боевые части фактически все переведены в состояние анабиоза. Рой велел мне передать, что готов выделить до 5 миллиардов солдат и техников по первому вашему требованию». 5 миллиардов богомолов-штурмовиков. Моя фантазия просто впадала в ступор и отказывалась придумать какую-нибудь боевую операцию, для осуществления которой требовалось бы такое количество солдат. Да и где взять средства доставки для перевозки 5 миллиардов существ? Это ведь население целой планеты. В огромном орбитальном комплексе Тесса ремонтная кипела работа. Операторы закрепляли в магнитных захватах крейсера расы Исеков и, разворачивая многометровыми подвижными стрелами манипуляторов неповоротливые туши огромных звездолетов, фиксировали у ремонтных доков. Ремонтный комплекс уже напоминал гигантскую гроздь винограда с ягодами различного размера, от скромных фрегатов до огромных тяжелых крейсеров. Через полукруглый смотровой иллюминатор в кабинете управляющего я наблюдал за процессом стыковки в компании двух адмиралов и ведущего технического эксперта станции. «Замена и модификация всего компьютерного оборудования на кораблях», фиксировал эксперт на своем планшете пожелания заказчика. «Установка на кораблях Исеков стандартных в Империи систем связи и кодирование сигналов, нанесение антирадарного покрытия на все фрегаты, модернизация силовых установок и энергетических экранов на всех кораблях. Что-нибудь еще?» «Да, модификация орудийных модулей на ястребах, замена боевых дронов на всех легошах, не произведенные в Империи, ну и других изменений еще много». Я отправил список на компьютер собеседника. Тот достаточно бегло стал просматривать присланный файл, но вдруг споткнулся на очередной строчке. «Принц Георг, это не ошибка? Вы хотите убрать с тяжелых кораблей варп-дизрапторы и генераторы подкачки энергетического щита? Это не ошибка. Мне нужны корабли именно в такой комплектации». Я уже устал спорить по этому поводу, доказывая свою идею сперва адмиралу Кира Сабута, затем адмиралу Хираису Вежу и капитанам крейсеров. Инертность мышления военных оказалась просто непробиваемой. Каждый боевой корабль обязательно должен иметь варп-дизраптор, чтобы удерживать противника на поле боя. Корабль не выживет в бою, если не будет восстанавливать свой энергетический щит и прочие закостенелые догмы. И если ненужность варп-дизрапторов для кораблей тяжелых классов я еще смог им более-менее объяснить, все-таки удерживание кораблей противника являлось задачей фрегатов и малых кораблей, то вот с подкачкой щита оказалось гораздо труднее. Идея подкачки щита не собственного крейсера, а союзного корабля оказалась принята в штыки. Страх оказаться на обстреливаемом корабле беспомощным, без возможности отлечивать энергетический щит, оказался настолько силен, что мне пришлось даже давить на подчиненных и упирать на власть кронпринца империи, чтобы трудное решение оказалось принято. Идея спайдер-танка, когда игроки лечат не себя, а других членов группы, до мелочей была отработана в онлайн-играх. Как правило, один игрок не может оттанковать наносимый ему урон и самолечением лишь оттягивает собственную смерть. Но если атакуемого врагом члена группы или флота лечат сразу все, то его живучесть резко повышается. Как ни странно, иссеки быстрее восприняли эту идею, чем представители человеческой расы. Видимо, для разумных насекомых идея коллективных действий оказалась ближе, чем для индивидуалистов людей. Итого ремонт и модификация кораблей выходит на 42 миллиона кредитов. Эксперт выслал мне перечень всех запланированных работ по всем расценкам. Срок готовности для уже стоящих в доках кораблей составит 6 дней, а для трех катан – неделя со дня их появления тут в Тессе. Я поставил подпись на ведомости и переслал счет Робину. Тренькнувший сигнал сообщил о том, что мой старший брат оплатил счет. Отлично. Через 6 дней я наконец-то получу основу того, что должно в будущем стать грозным флотом. Теперь летим на Трие. Хочу наконец-то познакомиться с великим стратегом и своими глазами увидеть воинство иссеек-доминантов. «Мой принц, мне, наверное, составить вам компанию», — поинтересовался адмирал Хераис Свеж с легким полупоклоном. «Никто из корабль Трие не говорит по-людски». Да, проблема языкового общения стояла действительно остро. Никто из людей моего флота язык насекомых не понимал, и лишь двое из иссеэков понимали человеческую речь. Но Триазес уже сегодня отбывал на родину вместе с буксиром и тремя кораблями поддержки, чтобы обеспечить перегон у Укреша. А использовать адмирала Хераисвежа в качестве простого переводчика было как-то неправильно. «Эх, когда-то моя помощница-переводчица наконец-то прибудет». Ответить адмиралу я не успел. Пришел срочный запрос на соединение из штаба королевы греха. Код сообщения красный. Случилось что-то крайне важное. «Ваше высочество», — голос офицера связи дрожал от волнения, — «поступил запрос от службы связи императора. Кронпринца Георга Ройл и Нокия Тон Месфеля немедленно вызывают в тронный мир». Не успел офицер отключиться, как пришел запрос на соединение от Робина. «Мне уже сообщили. Все-таки Зеленый дом это сделал. Держись теперь, братишка».